Глава 4. Основатели. С рук мастера Гака сорвались его призрачные копии, примерно в половину роста маленького учителя, и очень быстро и сноровисто развели всех учеников по местам. Тем, кому было положено идти на полосу препятствий, на нее и отправились, а те, кто по статусу заслужил право подраться, оказались у арены. «Не слишком ли для нас мало зальников?» Дарсхаус окинул взглядом десяток молчаливых соперников и перевел взгляд на мастера. «Я своего вырублю. Кто-то еще ведь наверняка тоже справится». Он посмотрел на Мириен, а потом, как будто случайно, на Дениса. «И что тогда делать остальным?» «О, не волнуйтесь!» Мастер Гак довольно улыбнулся. Его пушистые обезьяньи щеки разошлись в стороны. «Это у вас не было занятий последние 2 недели, а вот в залах стражей все работали по плану, и этот десяток, что вы видите перед собой, попал сюда не за красивые глаза. Просто они те, кто уже после первого урока у духа-хранителя смог освоить свои стихии на новом уровне». «Значит, эти зальники — те, кто смог пробудить в себе свет или тьму после первого же занятия?» — спросила Мириен. «Если так, то какой смысл в этих поединках? Пока мы не увидим духов-охотников, нам нечего будет им противопоставить. По крайней мере, будь я на их месте, у остальных не было бы шансов». «Ого!» — Денис оценил тон девушки. Он-то ожидал, что его товарищи по классу будут рады случаю показать себя. А тут одна из лидеров класса фактически сразу признает поражение. Неужели эти духи основателей и пробужденные стихии так хороши? «Рад, что вы не испытываете иллюзий», — мастер Гак благосклонно улыбнулся Мириен. «Действительно, вряд ли хоть кто-то из вас сумеет достойно противостоять пробужденным свету и тьме. Но все же мне хочется, чтобы вы попробовали и оценили свой уровень. Как мне кажется, после этого вы гораздо серьезнее отнесетесь к будущим урокам у ваших духов и как можно быстрее пробудите одну из стихий Академии — ветер, воду, огонь или землю. А теперь в очередь». Мастер Гак еще не договорил, а все ученики А-класса уже построились в линию, готовясь поскорее проверить свои силы. Илюха среагировал быстрее брата и проскользнул на 3-е место. Денис же замешкался и в итоге был вынужден встать последним. С другой стороны арены в это же время выстраивалась очередь из учеников залов стражей, причем Лекс, прежде чем занять свое место, несколько секунд всматривался в ряды соперников, то ли изучая их, то ли прикидывая, где оказались братья и где надо расположиться ему, чтобы сразиться с ними. Первым на арену со стороны Академии Охотников поднялся Амбал Шоги. Он размял кулаки, а потом попытался подавить взглядом своего конкурента. «Начинаем, как только лист коснется земли. И не опозорьте меня. Тот, кто поспешит, проиграет». В руках мастера Гака неожиданно оказался цветок с множеством длинных желтых лепестков. И вот, оторвав один из них, маленький мастер картинно выпустил его из рук. Поток ветра тут же подхватил лепесток и неожиданно резко вдавил его в песок арены. В тот же миг Шоги попробовал сформировать первые точки пробития пространства, но не успел. Его враг неожиданно оказался в разы быстрее. Казалось, тьма просто вырвалась из его руки, а потом, как боевой посох, глухо ударилась прямо в грудь Шоги, отбрасывая того в сторону. «Братан! Братан!» — закричал Илюха. «Ты видел? Это же как та девчонка в белом!» Денис кивнул в ответ. Он тоже заметил схожесть атак ученика из залов стражей и родственницы Мириен Хао. Конечно, в руках девушки в белом плаще поток пламени выглядел гораздо внушительнее. Она и управляла им лучше, и силы смогла вложить больше, но подобие техник было очевидно. «Вот, значит, чему учат духи основателей», — подумал Денис. «Использовать стихии без точек пробития пространства и управлять их формой так, как это было бы немыслимо на обычном уровне». А мастер Гак оказался прав. «Я действительно очень и очень заинтересован». «Неплохо», — обезьян-учитель тем временем кивнул ученику залов стражей и повернулся к своим подопечным. «Вы только что увидели скорость, которую вам может дать продвинутое понимание стихий. Если повезет, то дальше вам покажут кое-что еще. И да...» Тут он посмотрел на Илюху, среагировав на его громкие возгласы. «На моих уроках можно кричать только от боли!» Мастер щелкнул пальцами, и младший брат тут же рухнул на землю, словно толчок воздуха от этого еле заметного движения с огромной силой врезался ему в грудь, сбивая с ног. А на арену тем временем вышла Маюки и еще один зальник. Вот только Денис увидел, что сначала вперед должен был двигаться другой его собрат, однако в последний момент по знаку мастера Гака они поменялись местами. Со столба вниз полетел еще один лепесток, на этот раз ветер, словно играясь, продержал его в воздухе секунд на 10 дольше, но потом снова так же резко и быстро вжал в землю. «Земляной кокон!» Маюки не стала пытаться обогнать своего соперника, высокого и с виду нескладного обезьяна. Вместо этого она попробовала обойти правила. Девушка-обезьяна подготовила заранее свиток с защитной способностью, а потом так же быстро, как зальник, свою стихию активировала броню из камня. И используя тот удар тьмы, Маюки бы точно сумела себя защитить. Вот только, похоже, мастер Гак не зря поменял ее противника. Он явно был в курсе подхода девушки и именно поэтому выставил против нее того, кто освоил немножко другую стихию. Следуя воле зальника, серебристое облачко пути света сначала окутало своего хозяина, а потом рвануло вперед к замершей в ожидании продолжения сопернице. Денис тоже ждал удара, пусть не самого резкого, учитывая невысокую скорость все еще продолжающего расползаться во все стороны света, но ждал. Однако вместо этого улучшенная стихия смогла сделать кое-что другое. Она просто обволокла собой защиту Маюки, а потом растворила ее, в мгновение ока добираясь до девушки, окутывая ту со всех сторон и не давая пошевелиться. «Еще один урок!» Мастер Гак махнул рукой, и девушку-обезьяну скинули с платформы под свист зальников, а потом отправили приходить в себя в конец очереди. «Вы можете обогнать владеющих улучшенной стихией с помощью способностей, свитков или алхимии, но всегда помните, что, сделав первый шаг, надо двигаться дальше». Обезьян-учитель замолчал, а Денис неожиданно понял, что испытание, которое им устроили, не такое уж и безвыигрышное. Да, он будет изначально не в лучших условиях, но разве раньше он не выпутывался из более сложных ситуаций? В этот момент на арену поднялся Илюха. У Дениса была надежда, что если брату попадется воин света, то он сможет, потянув время, устроить тому немало неприятностей с помощью своего зверя и чистого урона. Вот только ему, увы, попался темный. Первый же удар стихии тьмы бросил Илюху на землю, и обезьян из залов стражей вскинул руки вверх, празднуя победу. Вот только он не учел, какой именно противник ему достался. «Вот идиот!» Денис не столько выругался, сколько был восхищен безрассудной идеей брата. Тот, понимая, что пропустит удар, даже не стал пытаться защищаться. Вместо этого он изо всех сил бросил свои пистолеты во врага, успев завершить, как будто случайно начатое движение рукой еще до падения лепестка. И вот, когда Зальник повернулся спиной к арене, празднуя победу, пистолеты превратились в духов-близняшек и ловко скрутили противника своего мастера. Одна бросилась в ноги, роняя самонадеянного обезьяна на землю, другая прижала коленом шею и взяла в захват обе руки, не давая пошевелиться. «Ничья!» — мастер Гак с улыбкой подвел итог раунда. «Что ж, мне приятно, что у моих будущих учеников есть не только мускулы, но и мозги, чтобы искать выход из проигрышных раскладов. И следующий!» На арену отправилась Мириен, но Денис даже не посмотрел на нее. У него перед глазами все еще стояла картинка. Близняшка, выкручивающая руку обезьяну и затухающие точки пробития пространства у того прямо в ладони. Как 5 присосок на щупальце у осьминога. Как маленькие водовороты, позволяющие сформировать руну именно в тот момент, когда духовная энергия покидает тело воина. Денис продолжал думать над происходящим, прикидывая, сможет ли сам, без обучения у духа, использовать только что сделанное открытие. По большому счету, ведь ничего сложного. На арене что-то бахнуло, но Денис был полностью поглощен своей попыткой сформировать точки пробития пространства прямо у себя на ладонях. Увы, пока единственное, чего ему удалось добиться, это пара ран и пронзившая виски боль. «А вот и первая победа!» Тем временем мастер Гак поздравил покрытую копотью и легкими ожогами Мириен. «Хорошая комбинация из свитка защиты и насыщенной огнем руны Сиш, устроившей нам этот милый огненный вихрь. Хочу сразу обратить внимание тех, кто слишком глуп, чтобы понять это сам. Наследница Хао использовала вихрь, опаливший в том числе и ее саму, не просто так. Она оказалась достаточно мудра, чтобы понять, что стихию основателей ей в прямом поединке не продавить, и воспользовалась слабостью тьмы, тем, что та бьет, сконцентрировавшись в одном месте, и сама ударила везде, где ей только хватило сил. 1 балл, ученица Хао». Впервые с начала урока мастер Гак решил кого-то наградить, и Денис понял, что набирать баллы в академии будет весьма непросто не только на уроках ЦИФУ, а вообще у всех мастеров. А тем временем на арену отправился Дарс. Обезьяну из клана Хаус теперь надо было доказывать, что он не слабее своей тайной невесты, и тоже побеждать, что он и собрался сделать. Сначала он повторил тактику Мириен, но увидев, что его противник использует свет, а не тьму, быстро поменял атакующую стратегию. Призванная Дарсом ледяная буря стянулась в одно место, собралась в 1 огромный морозный бур, а потом снова устремилась вперед. 1 очко ученику Хаусу. Мастер Гак наградил 2-го победителя из Академии Охотников. «Еще 1 важный урок для нас всех. Да, ваша стихия может быть сильнее другой, но это никак не отменяет закона концентрации энергии. Соберите больше силы в одном месте и продавите врага. Кажется, хотя бы у некоторых из вас были неплохие наставники дома». После 2-го поражения подряд бойцы залов стражей собрались и перестали допускать ошибки. Они бросили кичиться и хвастаться своей новоприобретенной силой. Вместо этого начали просто резче и больнее бить. Хлесткие, похожие на гибкие и невероятно точные копья, удары тьмы. Неудержимые облака света, в то же время готовые в любой момент сконцентрироваться в одной точке, чтобы сдержать акцентированный ответный удар. «Как думаешь, а не могли наши оппоненты просто поддаться Мириен и Дарсу?» — спросил Денис у кота, оценив, как Зальники начали методично и быстро, практически без шансов, побеждать будущих охотников. «Они же все из Схил, И пусть сейчас у них разные школы, не стоит забывать о том, что будет после них. Союз с Хао и Хаосами никому бы не помешал». «Ага», — ехидно отозвался дух оружия. «Видишь вон того обезьяна, который проиграл твоей пушистой знакомой?» Он указал в толпу зальников. «Разве ты не помнишь гербы хотя бы первых кланов 12-го этажа?» «Вывернутая наизнанку тушка животного», — принялся вспоминать Денис. «Да что у тебя за образы странные? Тебе бы к психологу сходить», — возмутился кот. «Это не вывернутая тушка, а огненное веретено». «Точно, клан Ноги», — воскликнул Денис. «Почетное 9-е место». «Что ж, тогда беру свои слова обратно. Подобные конкуренты точно бы не стали играть в поддавки. А значит, как бы мне ни было тяжело это признавать, Дарс с Мирин на самом деле победили в честной драке. Тогда и я не должен ударить в грязь лицом. Значит, просто победи, и все», — кот изобразил улыбку. В этот самый момент сражающийся на арене Лекс одним точным ударом пробил защиту своего противника, и тот с характерным треском сломанных ребер вылетел назад. «А твой сородич неплох», — сидящая среди других побитых обезьянов Маюки недовольно поморщилась. Во время боя ее всего лишь придушили, но организм до сих пор сотрясали мышечные спазмы. «Братан лучше!» — лежащий рядом Илюха пришел в себя и поморщился, трогая грудь вместе удара стихии тьмы. «Как ты?» — Денис сразу опустился на колени и довольно улыбнулся младшему брату. «Кстати, поздравляю с ничьей, единственной и неповторимой. У нас потом было две победы у Мириан и Дарса, но вот взаимное уничтожение устроил только ты. Так что это не только хороший, это еще и уникальный результат». «Да, я такой», — Илюха тихо хихикнул, потом ойкнул от боли, видимо, резкие движения все еще тяжело ему давались, а потом внимательно посмотрел на брата. «Ты же сам еще не дрался? Как думаешь побеждать?» «Так вы серьезно настроены повторить чудо с победой?» Маюки посмотрела на братьев с широко раскрытыми глазами. «Не думаю, что это возможно. И если вам будет легче, то сейчас, когда враги перестали нас недооценивать, даже Хао с Хаосом бы не справились. А если я смогу повторить их способ управления стихией?» Денис снова поднял ладонь и попробовал вывести сквозь нее точки пробития пространства, как увидел это на руках одного из соперников. «Повторить без одного из духов-основателей?» К разговору присоединилась Мор, тоже проигравшая свой бой. «У потомков короля обезьян хотя бы есть шанс провернуть что-то подобное. У них эта сила в крови, на что, собственно, и рассчитывает каждый год мастер Гак. А вот мы, чужаки, здесь просто так, за компанию. Конечно, можем повеселить кого-то, как твой брат, но и все». «То есть основатели Академии Охотников, развившие до какого-то немыслимого уровня огонь, воду, воздух и землю, были обезьянами, и поэтому нашим сокурсникам будет проще это повторить? Все как с классическими стихиями?» Парень в итоге нашел похожее по сути явление. «Точно», — Мор согласно кивнула. «Братан!» — тут же среагировал Илюха. «Я понял», — Денис улыбнулся в ответ, а потом посмотрел на девушку Дилика. «Значит, если ситуация тут как с классикой, то на стороне обезьян всего лишь шансы, что им проще это сделать, нам сложнее. Но сложно вовсе не значит, что невозможно». «Много болтаешь», — снова вступила в разговор Маюки. «Можешь, делай. Если справишься, так уж и быть, схожу с тобой на свидание. Если, конечно, тебе будет куда пригласить приличную девушку». «Братан, не соглашайся», — тихо зашептал Илюха. «Близняшки говорят, что она стерва». «Кто?» — возмущенно закричала Маюки. но ее голос заглушил треск от еще одного вылетевшего с арены тела. До очереди Дениса осталось совсем немного. Парень постарался отрешиться от разговоров и снова сосредоточиться на точках пробития пространства. В чем же проблема? Или ему надо просто больше пытаться, и рано или поздно его будет ждать успех? Или надо попробовать что-то еще? Стараться учесть то, что он пока упускает из виду. Кстати, насчет последнего. Денис задумался о том, что Мор довольно уверенно говорила об улучшенных стихиях, что совсем неудивительно для той, у кого тетя работает профессором в академии. Может быть, она что-то сможет подсказать. «Вот только как бы еще и сделать, чтобы она захотела», — включился в диалог кот. «Одно дело просто посмеяться над другим чужаком, и совсем другое — начать делиться своими знаниями. Без мотивации она просто пошлет тебя и будет права, потому что нечего лезть к приличным девушкам с пустыми руками». «Приличные девушки». Денис вспомнил предложенное Маюке пари и довольно улыбнулся. «Мор», — позвал он сокурсницу Дилика, — «расскажешь мне подробно теорию, как я мог бы попробовать добиться успеха?» И тут же, отсекая уже готовые возражения, добавил самое главное. «Ты же слышала предложение Маюки? Если я справлюсь, представь, какой позор ей придется пережить. Неужели ты откажешь себе в удовольствии подставить одну из номинальных хозяек 12-го этажа?» Парень был уверен, что угадал. Мор старалась держаться спокойно и никак не выражать свои истинные чувства. Но при этом все равно в каждом ее движении, в каждом слове скользило ощущение несправедливости. Девушка явно уже не раз столкнулась с тем, что обезьянам позволено и дается больше, чем диликам. И ей чертовски хотелось что-то сделать со всем этим. «Хорошо, я расскажу. Только не уверена, что этого может хватить». Мор сначала хотела отказать этому потомку короля людей, который слишком много о себе возомнил, но потом вспомнила, чего тот уже успел добиться. Он был никем, но поступил в академию, прошел все испытания, даже занял в паре первые места, а те слухи... Говорят, что он сразился с Корром и вышел живым из этой схватки. Определенно, если бы кто-то и мог изменить правила, то этот человек стоял сейчас напротив нее. «У нас мало времени, передо мной осталось только два обезьяна». Денис поторопил задумавшуюся девушку, и та поспешила начать. Урок духов основателей состоит из двух частей. Мор начала выкладывать все, что в свое время выпытала у тетушки профессора. Первая часть — это теория. Там много воды, которая может улучшить результат, когда ты сделаешь первый шаг. Но сейчас тебе важно главное. Ты должен не просто создавать точки пробития пространства, ты должен делать их из той стихии, которую пытаешься себе подчинить. «Круто!» — выдохнула Люха, тоже внимательно слушающий этот неожиданный урок. «Значит, вот где подвох», — выдохнул Денис. «Хорошо, что я все-таки решил поговорить с Мор. Без нее у меня бы точно не было и шанса». «А вторая часть урока, в чем она заключается?» — выпалил парень, бросая взгляд на арену.